Глава 7. Молодой Сейвер в белом халате. Из-за этого халатика Роуз сразу стала называть его в уме «доктор». Видимо, она в прошлом общалась с докторами. Он был очень любезен и даже обаятелен. Мысль, что от нее пытаются получить что-то, чего она не хочет дать, не покидала Роуз, и она чувствовала себя настороже. Да еще этот фрейдистский диван. «Мы не альтруисты, мы создаем банк, хранилище и архив. Вы заинтересовали нас своим случаем исключительной редкости. Любовь, страсть и даже похоть к человеку, если так можно сказать, которого вы никогда не встречали в жизни, но о котором якобы уверенно знаете, что он существовал. Просто вы с ним не совпали во времени. В едином временном пространстве». Роуз попыталась натянуть чуть ниже свою меховую юбочку. Ей казалось, что ее ноги в розовых колготках чересчур выдаются своей худобой, а туфли с пряжками выглядят совсем детскими. «Если вам не очень удобно, вы можете регулировать уровень спинки. Вот, справа под вашей ладонью кнопка. Да. Итак, мы подключаемся к вашему подсознанию, к подкорке головного мозга, электродами. Ну, это еще и издревле было введено в практику. Только сейчас все куда более усовершенствовано». Роуз тем временем достала из своей пластиковой прозрачной сумочки пилочку и начала машинально подравнивать ногти. «Мне кажется, вы как-то не очень доверительно настроены». Сейвер приподнял очки на лоб, и Роуз подумала, что они у него без диоптрий, а скорее для придания взрослости. Без очков его лицо выглядело как у голенького пупсика. Она часто заморгала, чтобы не рассмеяться, и, сделав серьезно умное лицо, сказала: «Моему поколению, пусть я и не очень хорошо представляю, а вернее не помню, какому именно. Так вот нам, а точнее мне, ах, в общем, я вам скажу, что все это мне кажется абсурдом, если не сказать прямо хамством. Залезать в чужую душу и черт знает, что там с ней делать. Без ведома владельца души, потому что вы ведь должны меня усыпить, или уж не знаю, как это по-научному, по-вашему, называется, в наше время. Ах, забудем о времени. Но мне казалось, что душа, любовь, вдохновение неконвертируемые. Это вам не доллары, которые можно обменять на марки». Все это Роуз говорила, уже встав с дивана и расхаживая вдоль него, помогая себе при этом жестами. И пилочка в ее руке дирижерской палочкой отсчитывала такт. «Пардон, пардон», — повысил голос Сейвер. «Во-первых, мадам, вас никто не уговаривал и силком сюда не затаскивал. И если уж на то пошло, в смысле поколений, так вот известная вам литературная фигура Фауст как раз-таки продала душу. Черту! Я похож на черта?» «Гёте украл из жизни этот персонаж, если хотите знать. Фауст был великим ученым и неплохим прорицателем». «Вот видите, какие вещи вы знаете. То есть помните». «Что значит «помню»? По-вашему, я что же, жила во времена Фауста? Это черт знает когда было. 15-16 век». «Послушайте, я пока ничего не знаю. Когда и где вы жили? И согласно тому, что сообщила нам ваша, тот, кто вас сюда привел, вы сами ничего не помните толком, а только, как это называется на языке простых людей, витаете в облаках. То есть в иллюзиях и мечтаниях, которые не дают вам покоя, и поэтому вы не даете покоя никому. И, между прочим, это вам надо заплатить в страховую компанию, иначе сами знаете что». При упоминании страховой, или, как Роуз говорила, страшной компании, она будто вернулась на землю, потеряв весь свой воинственный пыл, и села на диванчик. Ноги ее чуточку не доставали до пола, и она с какой-то невероятной грустью посмотрела на них, на туфельки. Сейвер, конечно, уловил переход ее настроения и продолжил уже в прежнем, спокойно серьезном, доверительном тоне. «Вы наверняка видели в холле массу людей. Все они готовы поделиться своими воспоминаниями. Тем более, что за это они получают вознаграждение. Но лично мне, как специалисту, показалось весьма заманчиво перспективным и просто интересным поработать с вами. с вашим уникальным случаем. В ваших воспоминаниях, взятых нами из вашего сна, преобладает переживание о человеке, в то время как у большинства людей это сумбурный поток данностей, связанных скорее с социумом. Вот, например, первый вопрос. Откуда вы знаете, что тот человек существовал? И даже, как сказала ваша приятельница Мелоди, вы настаиваете, что он до сих пор существует. Вы видите, я вас не усыпляю и ни к чему не подключаю. Мы просто знакомимся, согласны? Согласна. Я знаю, потому что я чувствую. Я всю жизнь чувствую. С кем бы я ни была, где бы это ни происходило, я во все времена чувствовала. Это как интуиция. Я, конечно, уже пожилая женщина, старушка, но у меня было когда-то очень много поклонников, если хотите, любовников. И в каждом из них был какой-то элемент его. А, простите, откуда вы знаете, что у вас было много поклонников? Что за чушь? Конечно, было. Как это, чтобы не было? Он состоит из них, из их кусочков, микромиров, сливающихся в макрокосм, потому что он — идеал, возлюбленный навек, Бог. Но мой и только мой. Говоря все это, Роуз словно преобразилась. Спина ее стала прямой, она будто выросла. Подбородок вздернут, в глазах невероятный блеск. Вот-вот, я бы и хотел, чтобы вы воссоздали мне его из всех этих кусочков. Вылепили бы архетип героя. Понимаете, если в вас, несмотря на годы, живет этот образ, значит, ваша память сердца сильнее времени. Просто вы должны воскресить, оживить ее. Может быть, вам известно произведение Де Квинси «Исповедь англичанина, употребляющего опиум». Так вот он, очень долго, на мой взгляд, к этому подбираясь, где-то в середине повествования, наконец, рассказывает об ощущениях, когда попадает уже в зависимость. «Я должна буду принимать опиум». Роуз не поняла, почему, но упоминание об опиуме отозвалось уколом в солнечном сплетении. «Нет-нет, это как пример. Так вот, одно из состояний, конечно, при болезненной зависимости, когда любая мысль, образ, предмет тут же становится визуальной. То есть стоит вам подумать о мыши, как вы ее видите почти вживую». «Я не хочу видеть мышей, даже лабораторных». «Я тоже. Я всем сердцем, как вы говорите, хочу увидеть вашего героя. Так что давайте его, что называется, создавать, ваять, конструировать и т.д. из имеющегося у нас материала. То есть вашей памяти и ваших чувств». «А каким же образом я смогу?» В павильон неожиданно забежала молодая женщина. «Доктор». И из коридора донесся старческий плач. «Упс, извините, Никита, я не ожидала. Можно тебя на минуту?» Сейвер, но теперь Роуз знала, что его зовут Никита, извинился и почти бегом удалился, но при этом не закрыл дверь. «Почему он не закрыл дверь? Чтобы я слышала, как какой-то старичок заплакал? Что они там с ним сделали?» Подумала Роуз и сама чуть не расплакалась, представив по непонятной ей причине знаменитую фотографию Эйнштейна с высунутым языком. Потом он заплакал, а следом за ним и старичок Шоу, Бернард, ну и завершил этот старческий плач просто-таки рыданиями Лев Толстой. «Мы сделали невероятное открытие, Ник!» — верещала женщина-доктор, увлекая за собой Сейвера, а другой рукой придерживая хнычущего старикана. «Да замолчите вы хоть на минуту! Вы должны быть счастливы. Ты представляешь, мало того, что он воссоздал всю картинку жизни какого-то черт знает где находящегося города-деревни, какой-то помойки просто, так еще открылось, что он жил там, уже будучи реинкарнированным, то есть теория многих жизней подтвердилась». Никита Сейвер остановил ее. «Я понимаю, что ты немедля хочешь показать мне все его кино, но я хотел бы сейчас увидеть хотя бы один кадр, воссозданный этой сумасшедшей старухой в меховой юбке и детских туфлях, которую где-то раскопала Мелоди. Получила за нее вознаграждение, претендует на дележ. Как это у них там? «Делить шкуру неубитого медведя», — неожиданно вклинился старикан. Я раскусил вас всех. Вы нелюди. Вы только притворяетесь. Вы вампиры-вурдалаки, отпрыски графа Дракулы. Делёшь пирога. А ты, дедушка, лучше помалкивай, а то и вправду умрёшь. Резко сказала ему женщина, но Ник уже махнул ей рукой и возвратился к своей Роуз, неизвестно сколько прожившей. Он застал её лежащей на диване, с ногами согнутыми в коленках, прямо в детских туфельках. Она тихонечко и игриво напевала необычную мелодию, перебирая ремешок своей сумочки из двойного прозрачного пластика. Сумочка была набита пёрышками, разноцветными. «Я вижу, вы тут не очень скучаете. Какая странная у вас сумочка. И что это за мелодия, которую вы напевали?» «Ах, неважно. Я тут расфантазировалась. Какие-то глупости в голову полезли. Вы и ваше заведение, наверное, без всякого опиума на людей действуете так вот. Ненормально». «Ну, дорогая миссис Роуз». «А кто вам сказал, что я замужем? И к тому же, если вы хотите обращаться ко мне так официально, зовите меня мисс Стар. Но я вообще-то предпочитаю, может быть, и легкомысленную для моего возраста форму, просто Роузи». «Отлично, Роузи. Вперёд. Давайте для вашего первого визита попробуем всё-таки окунуть вас в атмосферу воссоздания». «Вы дадите мне опиум или ЛСД?» «Ох, бросьте вы!» Голос Сейвера даже сорвался на выкрик. «В конце концов, если бы вы не были такими ленивыми, я имею в виду всех вас сюда приходящих, то давно могли бы воспользоваться знаниями, лежащими у ваших ног. Вы могли бы овладеть йогой и достигать состояния высшего очищения ума, самадхи, когда человек поглощен объектом созерцания настолько, что сливается с ним. Вы могли бы по меньшей мере научиться сосредоточению. Но меня бы не оставила в покое страшная, ах, страховая компания при всех этих знаниях». «Ничего-ничего. Вы получите сегодня маленький аванс, и они на время оставят вас. А теперь давайте, успокойтесь. Вот видите эту пилюлю? Уверяю вас, это ничего общего не имеет с тем, что вы подумали. Я вам дам только одну треть для первого раза и подключу вас. Да, я надену вам эти темные очки для сна, чтобы вы не отвлекались на изображение. Иначе это тупиковая ситуация. Вы каждую минуту будете стремиться посмотреть». «Вы что же хотите сказать, что я ничего не увижу?» «Да что вы в самом деле, не будьте ребенком. Естественно, вы все увидите. Но главное — чувствовать. Мой компьютер фиксирует картинку одновременно с ощущениями. Ох, это долго объяснять чисто технологически. Вы не поймете». «Почему же? Я понимаю, что вы будете переводить мои ощущения в нужный вам материал, полезный на вашем уровне. Вы его трансформируете во что-то. Ну а картинки отдадите мне». «Если бы это было так просто, как вы объяснили, дорогая Роузи». Он сделал сильный акцент на ее уменьшительном имени. «Для первого раза я подключу вас так, чтобы вы могли поддерживать связь, переговариваться. Итак, съешьте треть таблетки, просто проглотите, и я вас подключаю». Это был кусочек зеленой таблетки. Ее цвет, конечно, был необычен для медикаментозных снадобий, но Роуз почему-то без особой боязни проглотила ее и через несколько минут почувствовала, как по всему ее телу разлилось тепло, но не такое, какое ощущаешь, ложась в горячую ванну. Это было невероятное, сказочное ощущение тепла и прелести. Она будто парила в невесомости. «Экстаз, нирвана». Слышала она слова на всех языках сразу и видела, что находится на дороге в Санкт-Петербург, штат Филадельфия. И ей 47 лет. Только она не Роуз, а мужчина. Жак или Джек. Подождите, вы что-то заторопились? Куда это вы так разогнались? Вы что, были знакомы с Керуаком? Как только это имя прозвучало, тут же появился некий взлохмаченный еврей в круглых очках и со стиральной доской образца доисторических времен. Он стал скрежетать по доске палкой, издавая вопли, и называлось это «Поэма Хаул». «Вы, однако, циничный, Роуз». «И все они умерли, умерли. умерли», — прошептала Роузи. «Это цитата?» Она повесилась на крюке дома, где жила после возвращения на родину из Парижа. Роуз уже видела этот крюк. Она держала его в руке и почему-то облизывала языком. «Интересно, а гвозди, которые всадили в запястье Христу, кто-нибудь сохранил? Хранил?» И вот уже Мария Магдалина, лежа на ночном своем скромном ложе, прижимала гвозди к пышной груди, и трепет пронзал ее всю, будто эти же гвозди вонзались ей в грудь. И сквозь рыдание ее слышны были адские стоны и муки, и блаженство. Минут через 15 Сейвер отключил Роуз и предложил ей прохладительный бодрящий напиток. Затем Роуз переместилась в кресло перед экраном, и они занялись просматриванием отслеженного. «Хочу вам сказать, что вы очень чувственная женщина. У меня в компьютере постоянно происходит подача бета-программ, что означает секс. Дельта-программы — это убийство. Вот смотрите, у вас оказывается множество белых пятен. Видите эти штормовые помехи? Расшифровывая их, мы получаем... Вот, например, дневники Эйхмана, досье ФБР на Эйнштейна. О, это потому, что я как раз до нашего сеанса о нем подумала». Обрадовалась Роуз своему логическому объяснению появления, по крайней мере, одного персонажа. Далее — изнасилованные австрийки и польки, венерические заболевания Первой мировой войны XX века, Бабицкий, очень часто то в рубашке, то побитый будто бы, то показывающий кукиш. Может, это ваш родственник? Я не знаю. Я не чувствую к нему никаких родственных чувств. Простите за такую формулировку. Роуз поёрзала в кресле, как плохая ученица в школе. «Может быть, это просто, как бы сказать, пена? Инфомус. То, что я слушаю по радио, я называю информационный мусор. Почему же вы, тем не менее, испытываете эмоциональные переживания? Вот ведь смотрите, все эти скачки линий фиксируют ваши эмоции. Мы даже не выявили из ваших переживаний, как выглядел этот самый Бабицкий или изнасилованные польки, но узнали, что вы испытали эмоциональный подъем. Да что же тут странного? Людям свойственно сострадание даже к незнакомым, да просто к собаке бездомной, — вознегодовала Роуз. Ну, дорогая Роуз, вы ведь не были среди этих полек и не были с этими, будь они неладны, Эйхманом или Бабицким. Вы просто услышали об этом. Это не ваши личные переживания. О них вам сообщили, то есть вам сказали, что вот об этом надо переживать. В вас заложено это при рождении и даже до него. Роуз перебила Сейвера. Насколько я могу помнить, ощущать. Мне никто не указывал, что надо переживать. Это дело каждого в зависимости от его чувствительности и сердца. Это сердечное дело. Вы что, издеваетесь, что ли? «Да что вы, Роуз!» «Но вне всяких сомнений в вашей правоте, согласитесь, что такое воссоздание нас не приблизит к возрождению героя. Это не опытное переживание во взаимодействии с объектом». «Ах, ну, во всяком случае, вы убедились, что я живой человек, способный на сострадание. Я пойду, я уже устала. Мне надо полить мою пальму». Накормить проклятого червя, которого подсунул мне этот жуткий агент-страж, компании, чтобы я осуществляла, как он выразился, полезную деятельность. Где мне выдадут аванс? Роуз встала и взяла свою сумочку. Сейверу показалось, что для пуховой она слишком тяжела. Он ничего не сказал об этом и повел Роуз в кассу для получения купонов.